«Похоже», — подумав, согласился Медведев, «хотя и там, и здесь имеются люди вполне порядочные». «Иван Кузьмич, дорогой», — сказал я, — «а кто в наше время порядочный? Никому подлости не сделал, никого на службе не подсидел, упавшего не добивал, жену друга не соблазнял. Порядочный, смешно, а ведь и таких немного найдется, слишком долго жили-были во лжи и фальши, научились врать, воровать и, не стыдясь, друг другу в глаза смотреть. Знаем, что вор, жулик, дачу и машину неизвестно за какие деньги купил, а руку подаем. В Древнем Риме жил и мыслил философ Сенека, тот самый, который на свою голову воспитал кровавого Нерона. А вокруг каждого диктатора, это закон, Кузьмич, как грибы вырастают подонки, доносчики, предатели, просто сволочи без совести и чести. И Сенека написал о своем времени, что были пороки, то стали нравы. Точно и умно. Можешь себе представить, чтобы Пушкин или Чехов за царя-батюшку стихи рассказы писали и требовали дать ему литературную премию, как это было при почти что великом Брежневе. Или чтобы Толстой и Достоевский, не прочитав книгу собрата-писателя, требовали за эту книгу изгнать его из своих рядов. Главное, не прочитав, а только из стремления угодить властям, показать свою преданность. А наши дружно изгнали, а сегодня, не моргнув глазом, столь же дружно восторгаются и самим Пастернаком, и доктором Живаго. Да, мы слово «порядочность» забыли. Величайший, гениальный, не только миллионы людей погубил. Он и живым души растлил, испохабил. Для него честь и совесть были крамолой. С корнем их, с корнем. Ну, ты даешь. Медведев покачал головой. Меня, надеюсь, ты в мастодонты не записал, но и при Сталине было немало хорошего. Не все доносили, не все добивали и предавали. Вспомни фронтовых товарищей и не оскорбляй их своим обобщением. Не посягай на святой Антоныч. «Извини, Кузьмич, может, и переборщил», — согласился я. «На святое не посягаю, фронтовых товарищей чту. И Пелагея Федора Абрамова, что вместо тракторов в плуг впрягались и всех тех, кто страну спасал. Было и при Сталине хорошее. Не всех он растлил, не всех рабами сделал, не все сапоги ему лизали. В том-то и дело, если все, то хоть пулю в лоб. Ладно, хватит о нем, и так сердце щемит. И рядовой Аникин считай, что приказ с Алексеем Фомичем на сию щепетильную тему помалкивай. Его не переубедишь. А уж кто порядочней? Нет, Гриша, все-таки порядочные люди были и остались. Хотя, согласен, в те времена гражданское мужество было явлением куда более редким, чем военное. Тоже закон, товарищ полковник. Делать доброе дело, когда это безопасно, может всякий, а вот когда это опасно... Читал, как Петр Леонидович Капица пытался посаженных физиков спасать. Или, к примеру, твое письмо. Медведев поморщился. Ладно. Вот тебе более свежий пример. Мишка Пушкинист рассказывал, только не ручался, быль или легенда. Я собирался тебе пересказать, когда мы деньги на памятник Василию Теркину переводили. Но обстановка была не та. История такая. У Твардовского созревал юбилей. Друзья шутили, что пора сверлить дырочку для золотой звезды. А как раз в это время Александр Трифонович воевал с властями за одного несправедливо осужденного. Фамилию забыл. Письма писал, пробивался к большому начальству и прочее. А ведь членом ЦК был. Конечно, за такое поведение вообще можно было юбилей зажать, но все-таки великий народный поэт, не очень удобно зажимать, дали орден. И вот, вручая Твардовскому этот орден, вручавший, не помню кто, сказал, сам виноват, что только орден, не ввязался бы в историю с этим, получил бы героя. И Твардовский сходу ответил, первый раз в жизни слышу, чтобы героя давали за трусость. Быль, не быль. А как сказано, а? Хорошо сказано, кивнул Медведев. Так бы и Василий Теркин ответил. Гриша, а твой приятель Василий Трофимов давно не объявлялся? А мы с ним сегодня птичку встречали. Хорошо бы его послушать. Во многом не могу разобраться. Думаешь, он сам разобрался? Информации, фактов у него много, но знать больше вовсе не значит знать глубже. Все хором подхватили перестройку, ускорение. Никто толком не понимает, как перестраиваться, что ускорять. Вась, к примеру, но это между нами, считает, что не ускорять, а замедлять следует. Не надрываться для мифического будущего, а на сегодняшний народ качественно работать, спокойно и без надрыва. Но честно признался, что наверху свое мнение не высказывает. Не то в два счета вылетит на заслуженную персональную пенсию. Так не собирается Трофимов объявиться? Со временем у него паршиво, не обещает. Да у тебя самого нынешние генералы армии на фронте приятелями были. И даже один маршал. Не встречаемся, открытками на праздники обмениваемся. Иван Кузьмич, за победу ведь мы с тобой не выпили, а у меня заначки четвертинка. Что же доставай, если не жалко? Мы выпили за победу, потом не чокаясь за Андрюшкину светлую память. Вообще-то мне пить вредно. Разнюнюсь и становлюсь слезливым, так что спасибо партии и правительству, что с водкой трудности, и четвертинка была одна-единственная. Поделился этой мыслью с Медведевым, обнаружил, что мы единомышленники, и вспомнил, что в кладовке лежит история о том, как Андрюшка поставил неслыханный рекорд. Медведев согласился послушать, и я достал папку.